В райсовет пришел к 11 часам. Там собралось уже много таких, как я. Объявили, что нас пошлют на 6 месяцев в Новосибирск, в школу ФЗО, фабрично-заводское обучение. На следующий день всех посадили на поезд и повезли. В Новосибирске несколько дней держали в карантине. По вечерам в барак приходили городские парни и отнимали у деревенских одежду получше. У меня забрали только ремень. Хотели взять и галифе, но они, к моему счастью, были залатаны. По окончании карантина нас повели в баню и выдали обмундирование, хлопчатобумажное белье, брюки и темно-синюю гимнастерку, а также портянки, ботинки и шапку из искусственного меха. Верхней одеждой был длинный бушлат с лежачим воротником, на углах которого петлицы с блестящей надписью ФЗО. Разместили нас в двухэтажных общежитиях по 15-20 человек в комнате. За каждым числилась металлическая кровать, ватный матрас, суконное одеяло, подушка, наволочка и две простыни. Кормили три раза в день, в столовую водили строем. Утром и вечером давали кашу, полкружки чая и кусочек хлеба, а в обед наливали еще и суп. Конечно, нам этого не хватало, и мы вынуждены были искать себе пропитание. В школе ФЗО была возможность приобрести специальность каменщика или слесаря-сантехника. Я плохо владел русским языком и значение этих специальностей до конца не понимал. Думая, что каменщик должен иметь дело с камнями, а это тяжелый труд, я избрал вторую специальность. По правде говоря, кто такой слесарь-сантехник, я тоже понятия не имел. Первое время мы проходили техминимум. Мастером был мужчина лет 50, скромный, терпеливый, преподающий довольно доступно. Однако учеба на голодный желудок трудно продвигалась. Узнав, что в столовой можно заработать черпак супа или каши, я бывало ходил туда и до полуночи чистил картошку. Но этого подкрепления было очень мало. Однажды я нашел на дороге 20 копеек. После обеда пошел к буфетчице и попросил продать хлеба. Она посмотрела на меня с удивлением. Видимо, редко кто покупал так мало хлеба. Буфетчица взвесила мне чуть больше 50 грамм, и я долго держал во рту этот кусочек, наслаждаясь приятнейшим вкусом. В воскресенье я иногда ездил в Аяш. Там жила семья, с которой мы были знакомы еще на Украине. Когда я приезжал к ним, они давали мне поесть, хотя сами жили бедно. Закончив курс обучения, мы прошли практику в мастерских и начали сдавать экзамены. Аттестовали всех. Я получил 3-й разряд, а также 300 рублей подъемных и направление на объект, где должен был отработать за обучение 3 года. Так началась моя трудовая жизнь. Получив деньги, все в первую очередь думали, как утолить голод. Кто-то накупил хлеба, кто-то пирожков с ливером. Один парень купил сразу 70 штук. Мы настолько изголодались, что, казалось, никогда не наедимся. Я даже сказал друзьям, что съел бы целую булку хлеба, 2,5 килограмма, без воды. Кто-то возразил, заметив, что это невозможно. Мы поспорили. Если съем, мне дадут 25 рублей. А если не съем на сухую, то плачу за хлеб и отдам деньги. Принесли хлеб. Половину я быстро проглотил, а потом потребовалась вода, но ее не давали. Я съел еще кусок. Кто-то, сострадая, набрал из бачка кружку воды и плеснул мне в лицо. Несколько капель попало в рот. Все рассмеялись, а я мучительно жевал хлеб, не желая проспорить. Когда я затолкал в рот последний кусочек, все закричали: «Выиграл, выиграл!» Так мне достался бесплатный хлеб и 25 рублей. Конечно, сегодня я такими глупостями не занимался бы, но тогда голод диктовал свое. Организм был настолько истощен, что есть хотелось даже когда желудок был полный. По распределению я попал на работу в одно из административных зданий, выстроенных возле обкома партии. Выпускники ремесленного училища проходили там практику и проводили отопление и канализацию. Корпуса еще не сдали в эксплуатацию, но отопительный сезон начался, и отопление было принято комиссией. Меня поставили дежурным слесарем. В первое же дежурство вечером, когда кочегары растопили котлы, я прошел по всем этажам, вода нигде не капала. Когда трубы стали нагреваться, на втором этаже одна батарея стала шипеть. И чем больше система нагревалась, тем больше пропускала батарея. Я взял газовый ключ, чтобы потянуть пробку, но стоило мне нажать на ключ, пробку вырвало. Из-за большого давления горячей воды я ничего не мог сделать, на пробке была сорвана резьба. Я быстро поднялся на чердак, чтобы отключить стояк, но задвижка не держала. Побежал к главной задвижке, но и она не работала. Тогда я помчался в котельную и попросил затушить котел, намереваясь перекрыть воду возле котла. Но и там на задвижке были сорваны щетки, и мне ничего не оставалось делать, как спустить воду из системы пятиэтажного корпуса. Насквозь промокший я спустился в подвал, где размещалась контора, и увидел ужасающую картину. Столы и бумаги плавали в горячей воде. До смерти перепуганный, я поднялся в будку, где стоял расширительный бачок, и до утра не сомкнул глаз. Утром, слыша возмущение рабочих, я дрожал, то ли из-за мокрой одежды, то ли от страха. Когда пришло начальство, мне пришлось пояснить, что принял все меры, но система оказалась нерабочей. Создали комиссию, и она определила, что отопительная система действительно непригодна к эксплуатации. Двух мастеров отдали под суд, а отопление переделали. Меня после этого поставили кочегаром на одном из строительных объектов. Там было намного лучше. В это время произошел случай, оставивший неприятные воспоминания на всю жизнь. Получив первую зарплату, я поехал на базар купить выходные брюки и рубашку. Базар в Новосибирске очень большой и многолюдный. Я приобрел рубашку и даже позволил себе купить мороженое. Это лакомство мне еще не приходилось пробовать. Оно оказалось очень вкусным. Вдруг подошел ко мне мужчина лет 40 и попросил помочь ему купить золотое кольцо, обещая вознаградить меня, если это дело удастся. Он указал на человека, который ходил с коробочкой в руках. В ней на черном бархате лежало драгоценное кольцо. Я ответил ему, что мне кольцо не нужно, да у меня и нет столько денег. Он сказал, что мне и не нужно платить, он сам рассчитается, я только должен подойти и спросить цену. Он просит за него 500 рублей, а ты спроси, сколько окончательно. Если сможешь сбить цену, я тебя не обижу. Дружески улыбнулся незнакомец. У меня не было желания связываться с этим делом, но вот продающий поравнялся со мной, и я спросил, «Сколько стоит такое кольцо?» Он посмотрел на меня и говорит, «Мальчик, не тебе такие вещи покупать. Ты еще слишком зелен, да у тебя и денег таких нет». Он задел мое самолюбие, и я высокомерно бросил. «Откуда вы знаете? У меня может быть больше денег, чем вы думаете». Он посмотрел на меня испытывающим взглядом и вызывающе сказал, «У тебя деньги? Кольцо я продаю за 500 рублей, но тебе за 250 отдам». «Ну что, отгадал? У тебя нет денег». Я посмотрел на мужчину, толкнувшего меня на это дело, а он кивает головой, мол, «бери, бери». Но у меня действительно не было таких денег, и я с сожалением подумал, что упускаю возможность получить дешевую копейку. А продающий продолжал. «Ну что, не правда ли я сказал, что у тебя такие деньги не водятся? Тебе даже за 150 отдал бы». И тут я воскликнул, «Ловлю на слове», и протянул ему свои 150 рублей. Люди, наблюдающие за происходящим, одобрительно улыбались, так, мол, и надо обводить богачей вокруг пальца. Продавец сделал кислый вид, показывая, что пролетел, нехотя взял у меня деньги и отдал кольцо. Я поискал глазами мужчину, который хотел купить кольцо, но его не стало. Тут же исчезли и все болельщики вместе с продающим. И вдруг я понял, что сделал величайшую глупость. «Зачем мне это кольцо?» Я решил продать его, конечно, не за 500 рублей, а хотя бы за 400 или 350. Долго ходил по базару и ушел одним из последних, но кольцо осталось невостребованным. На трамвайной остановке я сел на корточки и открыл коробочку, чтобы люди видели, что кольцо продается. Солнце уже село, а у меня не было и 20 копеек, чтобы доехать до общежития. И вдруг подошла молодая дама в шляпе и спросила, продаю ли я кольцо. Она взяла коробку, посмотрела на пробу и спросила, сколько я хочу за него. Я рассказал, как купил это злополучное кольцо и выразил готовность отдать его за 150 рублей. Она посмотрела на меня с сожалением. «Бедный мальчик, тебя жестоко обманули. Это кольцо в магазине стоит 9 рублей. Оно не золотое, и мне такое не нужно. Я могу дать тебе рубль, чтобы ты добрался домой, а больше ничем помочь не могу». Бесстыдно обманутый, я долго не мог оправиться от случившегося. В ожидании зарплаты вынужден был ходить по свалкам и искать что-нибудь съестное. Один Бог по милости своей хранил меня от желания прибегнуть к воровству или мошенничеству. Так на собственных ошибках я учился дорожить деньгами. Работа кочегара мне нравилась. В свободное время строители иногда посылали меня на склад за инструментами или олифой. Склад был довольно далеко, и мне давали деньги на дорогу, а также платили немного за услугу. Чтобы сэкономить средства, я где можно ходил пешком. Как-то, проходя мимо одного дома, я увидел, что возле открытых окон сидят люди, как на похоронах. В следующий раз, увидев такую же картину, я удивился и не мог понять, что происходит в этом доме. Зайти и спросить не хватало смелости. Однажды на базаре меня остановил мужчина в штатском и попросил показать документы. У меня была только справка об окончании школы ФЗО. Он поинтересовался моей национальностью и повел в отделение милиции, а оттуда в комендатуру. Меня поставили на учет. Оказывается, все немцы должны были отмечаться у коменданта два раза в месяц, 1 и 15 числа. Это усложнило мою жизнь. После работы я должен был по несколько часов стоять в очереди, чтобы зарегистрироваться. В связи с этим меня переселили в другое общежитие, в другой район города. Я любил рисовать, и как-то на куске Толя нарисовал масляной краской речку. На ней два лебедя, а на берегу домик и деревья. Моя картина многим понравилась, и я стал получать заказы. Так в свободное время я стал подрабатывать, а Лифу брал на работе. У меня появилось много друзей. Они стали приглашать меня в кино, оплачивая мой вход, вовлекали меня в разные игры. За стеной у нас было женское общежитие. Узнав, что я рисую ковры, девушки тоже стали делать заказы. Среди них были и развратные, которые приносили свои альбомы с разными непристойными описаниями и просили что-нибудь нарисовать. Я понимал, что такое зло и что добро, хорошо знал, как должны вести себя верующие. Меня не привлекал ни алкоголь, ни сигареты, однако греховная жизнь все больше и больше вовлекала в свой пагубный водоворот. Однажды летом, в 1949 году, к моему соседу по комнате пришла группа молодежи, два парня и несколько девушек. Моим соседом был 19-летний Ваня Морозов, парень с одним глазом. Я не прислушивался к их разговорам, но заметил, что девушки чем-то отличаются от своих ровесников. Какие-то они не такие, как все. Немного поговорив с Васей, парень постарше спросил у ребят, которые были в комнате: «Можно мы споем?» Ему никто не возразил, и молодежь запела христианский гимн. Я еще никогда не встречался с русскими верующими, но сразу понял, что это они, так как они пели песни, очень похожие на те, которые пели мои родители. Неужели эти люди такой же веры, как и мои родные? Я подсел ближе, прислушался, и сердце мне подсказало, что они настоящие христиане. А я всегда думал, что у русских только православная вера, им можно пить водку, курить, сквернословить. Я стал задавать вопросы по Библии, и молодые люди отвечали точно так, как нас учили когда-то в воскресной школе. Мне хотелось вспомнить русскую песню, которую часто пела мама, но в памяти осталось только несколько слов из припева «Если будем доверять Иисусу». Я спросил, не знакомы ли им такие слова, и они тут же запели: «Мы бодрей на жизненном пути пойдем, если будем доверять Иисусу». Сердце мое затрепетало, значит, они точно такие верующие, как и мои родители. Знакомясь ближе, я узнал, что некоторые девушки живут рядом в общежитии. Там, отгородив угол одеялами и простынями, ютилось несколько семей переселенцев, матери с дочерями. Девушки рассказали, что они нашли в городе молитвенный дом и уже стали членами церкви. По воскресеньям и средам в молитвенном доме проходят богослужения. Вася обещал отвезти меня туда. Мы расстались, договорившись в воскресенье встретиться. В этот раз я ждал выходного с нетерпением. К тому времени я уже приобрел новые брюки, тельняшку и суконную матроску. Правда, из обуви были только галоши. Надев свою лучшую одежду, я пошел с Васей в молитвенный дом. На удивление, мы пришли к тому зданию, где я видел сидящих на скамейках людей и думал, что там кого-то хоронят. На вывеску я никогда не обращал внимания, а на ней, оказывается, четко было написано «Дом молитвы евангельских христиан-баптистов». Дом был большой, а народу еще больше. Мы зашли, но свободных мест уже не было, хотя до начала богослужения оставалось более получаса. Я осмотрелся. Впереди за хором висело два огромных текста: «Покайтесь и веруйте в Евангелие» и «Да владычествует в сердцах ваших мир Божий». Мне стало ясно, почему в этом доме всегда много людей. Здесь раздавался хлеб жизни, а народ испытывал духовный голод. Богослужение мне понравилось, и я стал регулярно посещать молитвенный дом. В воскресенье после утреннего собрания молодежь часто шла к кому-нибудь из друзей. Там обычно обедали, а потом читали какой-нибудь отрывок из Евангелия и рассуждали о прочитанном. На этих молодежных собраниях много пели, читали стихи, а также интересные статьи или рассказы. Я тоже приобрел общую тетрадь и стал переписывать себе хорошие песни и стихотворения. В конце этих собраний все преклоняли колени и молились. Постепенно я познакомился со всей молодежью, и у меня появился новый круг друзей. Теперь меня уже не тянуло в женское общежитие, не влекла игра в шашки, домино и карты. Вася Морозов стал моим другом. Говорили, что он был уже обращенным, но я не слышал его молитв на молодежных общениях. Перед едой он всегда молился, но тихо, про себя. Я тоже стал так делать. Перед сном я стал молиться молитвой «Отче наш» на немецком языке, как делал это дома. Один из юношей, которые приходили к нам в общежитие, был Ваня Калагрывов. Он не расставался с тряпочной сумкой, в которой носил Евангелие и песенник. У других песенники были писанные, а у него печатные. Да и Евангелие – величайшая редкость, если и было у некоторых, то переписанное от руки. У моего друга Васи ничего не было. Бывало, поедем с молодежью за город, сядем на лужайке, а Ваня Калагрывов откроет свою сумку и скажет: «Давайте размочим пару сухариков». Это у него было как вступительное слово. Потом он прочитывает отрывок из Евангелия и начинается рассуждение о Слове Божьем. Ваня был инициатором, с ним никто никогда не скучал. Наш молодежный кружок был небольшой, всего 4 юноши и около 15 девушек. Жили мы дружно. Зарплата у меня была маленькая, и денег часто не хватало от получки до аванса. Когда совсем нечего было поесть, я ездил в Кривощоково, это поселок на другом берегу Оби. Там жили зименцы, дядя Яша и тетя Зара. У них была большая семья, но голодать не приходилось. Они охотно принимали меня, хотя для ночлега находилось место только на полу. Жили они в одной комнатке общего барака, и кроме стола, кровати и нескольких табуреток ничего не имели. Наступила весна 50-го года. Однажды из отдела кадров сообщили, что я срочно должен прийти в контору и взять расчет. Время приближалось к обеду, и посыльный сказал мастеру, чтобы меня немедленно освободили от работы. Для меня это было как снег на голову. Получив в конторе обходной лист, я в расстроенных чувствах пошел в общежитие. Сердце заходилось в предчувствии чего-то недоброго. Через короткое время пришел помощник коменданта спецкомендатуры и спросил, уволился ли я. «Нет», — сердито ответил я. Он повел меня в комендатуру. В спецкомендатуре уже было человек 20. Нас погрузили в крытый грузовик и повезли в облпрокуратуру. Там уже собралось множество людей. Все стояли в очереди на прием главному чиновнику. Выходящие из него говорили, что нужно заполнить какие-то бланки и расписаться, что готов поехать куда-то на восток, расширить свои знания. Кто-то радовался, а кто-то подозревал, что за этим кроется что-то недоброе. Я твердо решил, что никуда не поеду. Во-первых, здесь не так уж далеко живут мои родные, которым нужно помогать. Во-вторых, я только приобрел настоящих друзей, моя духовная жизнь стала налаживаться. На работе начальство тоже относилось ко мне неплохо. Очередь продвигалась, а я нарочно тянул, чтобы зайти в числе последних. В просторном кабинете мужчина в мундире с широкими погонами пояснил мне, что страна нуждается в квалифицированных кадрах и нас направляет на учебу для повышения квалификации. Я ответил, что не намерен уезжать из Новосибирска, так как недалеко живет мать с младшими братьями и сестрами, и она нуждается в моей помощи. Мужчина зло сверкнул глазами, резко положил на стол пистолет и чуть ли не крикнул: «Поедешь!». Подвинув мне какой-то листок, он велел подписать. Я сказал, что никуда не поеду и ничего не подпишу. Он стукнул по столу и скомандовал: «Выйди! Все равно поедешь!». Услышав шум, ребята поинтересовались, о чем со мной говорили. Я сказал, что нас отправляют туда, куда Макар телят не гонял, и ни о какой учебе речи там не будет. На тех же машинах в сопровождении помощников коменданта нас повезли на вокзал. Выгрузили на привокзальной площади и держали всех вместе. После я думал, что была еще возможность убежать, но куда? Немного времени спустя появилось множество солдат с автоматами и собаками. Нас окружили, и когда подали состав с телячьими вагонами, окна в которых были зарешечены, я еще больше убедился, что поеду на каторгу. Я сказал помощнику коменданта, что не получил расчет, что мои вещи остались в общежитии, а ботинок в сапожной на ремонте. Сапожник дал мне на время левый ботинок, и я ходил в двух левых. Помощник коменданта молча записал что-то в книгу и велел заходить в вагон. В наш вагон попала одна семья, четверо или пятеро девчат, остальные – ребята. Всего было человек 50. В каждом вагоне на тормозной площадке размещался конвой. Спереди и сзади состав освещался прожекторами. Солдаты были не только с автоматами, но и с собаками. Поздно вечером мне привезли мой фанерный чемодан и 75 рублей. В чемодане лежало кое-что из одежды – куртка, ложка и немецкая Библия. Неполная, без корочек, которую я попросил у мамы. 16 марта наш состав отправился на восток. В вагоне стоял полумрак. Двери закрыли, а через зарешеченные окна, расположенные под потолком, проникало слишком мало света. На душе было у меня тоскливо. Куда нас везут? Я еще не был возрожденным и утешаться Господом в таких сложных ситуациях не умел. В вагоне, похоже, тоже не было верующих. Уставшие от переживаний, люди стали засыпать. Мне не спалось. Поднявшись на верхние нары, я пристроился у окна. Поезд шел медленно. На станции Сокор стояли довольно долго. Мне очень хотелось, чтобы станцию Аяш проезжали днем. Но возможно ли это? Я заранее написал два коротких письма одинакового содержания. Меня со многими другими везут в арестантских вагонах под конвоем, неизвестно куда, в сторону востока. Письма написал на ходу, хотел выбросить их на станции Аяш. Может, добрые люди поднимут и отнесут в дом, где собирались верующие. Сложил треугольником, как солдатское письмо, и ждал удобного момента. Снаружи написал: «Уважаемые люди, отнесите это письмо по адресу Аяш, Коммунистическая, 5». На рассвете проехали станцию Машково. Скоро Аяш. «Хотя бы остановился», – переживал я, вспоминая, что на нашей станции обычно останавливаются все поезда, так как паровозы заправляют водой. Тяжело пыхтя, наш паровоз медленно поднимался по склону. Вот и родной Аяш. Может, я вижу его последний раз. Паровоз сбавил ход и остановился. На платформе появилась старушка, торгующая пирожками и картошкой. Я окликнул ее. «Бабушка, отнесите, пожалуйста, по адресу. Тут недалеко». Я бросил письмо, но на старушку вдруг налетел солдат, чуть не сбив ее с ног. Выхватил письмо и порвал на мелкие кусочки. Жаль, конечно, но у меня было еще одно такое письмо, и теперь я решил быть осторожней. Когда поезд отправился, я бросил письмо женщине, стоявшей у края платформы, и крикнул: «Отнесите, пожалуйста». Промелькнули последние дома, и Аяш скрылся. Ехали мы долго. Порой на какой-нибудь станции наш состав на несколько дней загоняли в тупик. Кормили плохо. Только один раз в день, обычно в обед, открывали вагон, и два человека должны были выйти и получить горячее, жиденький суп и кашу. В это время выдавали уголь и воду. Хлеба каждому давали 500 грамм на день. Дели как хочешь. 1 мая нас привезли на Большой Невер. Здесь был огромный рассылочный лагерь, огороженный колючей проволокой. Состав загнали прямо в лагерь, открыли двери и велели выгружаться. На территории лагеря стояло много длинных деревянных бараков без перегородок, с четырьмя рядами двухэтажных нар, два ряда вдоль стен и два в середине, спаренные, без прохода. Наши глаза отвыкли от солнечного света, и, выгрузившись, мы почти ничего не видели и шатались, как пьяные. Ровно полтора месяца были в дороге, здесь местами еще лежал снег, но в воздухе пахло весной. Стали оживать муравейники. Увидев, что некоторые снимают белье и расстилают его на муравейниках, я последовал их примеру и в какой-то мере избавился от вшей, которые несметными полчищами осаждали нас всю дорогу. В этом лагере мы находились 15 дней. Большие люди в мундирах думали, куда нас распределить. В дороге я познакомился с шахтером из Кузбасса, Иваном Киндеррайхом. Его фамилия означала «богат детьми». Но у него не было ни детей, ни жены. Во всяком случае, так он утверждал. Ему исполнилось 50 лет, но выглядел он довольно молодо. Иван жил более самостоятельно, у него были деньги, и я свои тоже отдал ему. По дороге он покупал что-нибудь съестное, спускал на веревочке деньги, а люди привязывали продукты. В лагере Иван достал бутылку водки и угостил меня. Выпив полстакана, я почувствовал себя плохо и сказал, что больше никогда не буду пить. Он бывало покупал водку, но мне уже не предлагал. Первый раз спиртное я выпил в Новосибирске. Тогда Вася Морозов соблазнил меня. Как-то с получки он повел меня в киоск и заказал пару бутербродов и две стопки водки. На мое недоумение он ответил, что немножко можно. Чувствуя, как кружится голова, я решил тогда, что спиртное не для меня. И все же не устоял в своем решении. Иван искусил меня. Была уже середина мая, когда нам объявили, что будут отправлять в основном в три места. В одно поедут женщины, в другое мужчины, а в третье семейные. Поэтому, если кто надумал жениться или выходить замуж, должны делать это неотложно. Через несколько дней будет отправка. Этим начальство дало повод к распутству. День и ночь слышались возгласы «Горько, горько!» «Поздравляем с законным браком!» Были выпивки, шумные песни и многое другое. Трудно себе представить, до какой низости может опуститься человек. 17 мая нас посадили в грузовые машины и повезли в Томот, километров 800 на север. Приехали мы поздно вечером, но начальство ждало нас. Электричества там не было, при свечах распределили на ночлег, а утром сказали, что дальше пойдем пешком, вещи повезут трактором. Шли мы по тайге медленно, вразброд. Нам выдали двухдневный паек, но его не хватило и на один день. Шли по глубокому снегу, под которым уже собиралась вода. Ноги быстро промокли. Кто-то подарил мне шахтерские чуни, и я надел их, натянув сверху голенища от хромовых сапог. Выглядел неплохо, но ноги все равно промокли. Добравшись до зимовки, мы развели огонь и легли хоть немного отдохнуть. Дежурный должен был следить за огнем, чтобы никто не загорелся. После короткого отдыха нужно было снова идти, а сил не было, ноги гудели от усталости. Увидев вдалеке населенный пункт, мы подумали, что достигли цели. Но нас крепко огорчили, сообщив, что это Элы-Мах, а до Эмельджака еще 10 километров в гору. Идти уже не было силы. Мы прошли 70 километров по бездорожью и глубокому снегу. Но деваться некуда, надо идти. Река еще не тронулась, и мы пошли по льду. Шли с маленькими передышками, но после каждой остановки становилось все тяжелее. Наконец достигли цели. Рудник Эмельджак – это своеобразный поселок, где стояло несколько домиков, в которых жили вольнонаемные, завербовавшиеся сюда, чтобы заработать большие деньги. Было здесь и несколько бараков, в которых жили шестилетники, бывшие солдаты, попавшие к немцам в плен. И так называемые указники – люди, не выработавшие трудодни в колхозах. Нас разместили в одном из натопленных бараков, накормили, и мы тут же свалились от усталости.